Попаданец в дракона, 2, глава 1. Аргалор, Аргалор, Аргалор, крики сотен драконов давно стихли, но в голове льва его новое имя все еще продолжало звучать. Все эти долгие годы он должен был мириться с этой жалкой кличкой. Красный он что случайно угодил в фильм Тарантино. 6 долгих лет он старался не обращать внимания, понимая, что ничего не может изменить. Но теперь все было иначе. Получив имя, Дума в глазах остальных истинных драконов стал равным. Теперь, если какой-нибудь дракон ему что-то скажет, это будет иметь реальный вес. Так, будучи высокомерными сверх всякой меры созданиями, далеко не все драконы считали, что обещание, данное не дракону, вообще считается за обещание. А Вермлинг — это самый что ни на есть не дракон. В конце концов, если ты дашь обещание своему холодильнику не есть после 8 вечера, это же не значит, что подобное обещание нельзя немножечко нарушить. Второй важной вещью, что опять же несло с собой наличие имени, это запрет держать другого дракона в рабстве или под особо плотной опекой. Магические ящеры сверх своей жизни ценили собственную свободу, поэтому столь плотно контролировать дозволялось лишь своих детей. Впрочем, если дракон по собственному желанию вступал в чью-то стаю, то он добровольно ограничивал свою свободу и вынужден был бы подчиняться вожаку. Подобная свободная постановка вопроса создавала бесчисленные незаконные возможности, что было бессмысленно. Но драконов никто не мог бы назвать самыми логичными существами во Вселенной. К примеру, по драконьим законам Сириана могла убить, обокрасть и избить своих детей, но не могла их запереть в пещере, как делала это раньше. Правда, если бы она сломала им ноги и демонстративно оставила вход открытым, это подпадало бы под логику свободы драконов. Именно поэтому то время, что им осталось быть у Сирианы, стоило провести очень осторожно. Так как их мать видела в них взрослых, то и ее реакция на их проделки могла быть куда более жесткой, чем раньше, ведь многие мягкие меры остались в прошлом. Как уже стало понятно, равенство несло с собой и минусы. Так, к примеру, убийство вермлингов взрослым драконом серьезно порицалось. Такого дракона не посадили бы в тюрьму, но общество его бы осуждало. Плюс, к нему вполне мог бы и заглянуть какой-нибудь древний дальний родственник убитых. Все вышеперечисленное заставляло юных молодых драконов особо внимательно следить за тем, как они себя ведут на Тинге, и особо, кому и что они говорят. А Тинг тем временем и не думал заканчиваться, ведь наступила последняя, банкетная часть. Стоило церемонии наречения имен закончиться, как все ящеры дружно прошествовали к главной площади, где уже были выстроены длинные, широкие деревянные столы, больше похожие на подмостки, и на них выгружали первые, пышущие жаром мясные и не только блюда. Хоть драконы и предпочитали мясо, но они были всеядными. Те же небесные драконы и вовсе отказались от животной пищи, будучи идеалом вегетарианцев, ведь в отличие от последних они и впрямь могли бы вести полноценную жизнь на такой диете. Вероятно, живи они на земле, драконы стали бы идеалом и для антипрививочников, ведь драконы почти никогда не болеют и не стареют, как и сами антипрививочники и их дети. Но вернемся к Тингу. Ранее упоминалось, что немалая часть последнего финансировалась остальными драконами, и у этого невероятного проявления щедрости была причина. Если вспомнить, сколько драконы могут съесть и сколько их собралось в долине, то порталы с едой появлялись без остановки. Все новые и новые подводы с зажаренными быками, лошадями, баранами и овцами текли нескончаемой рекой в драконьи желудки. Видимо, Флаймхайт, потрясатель империи, договорился сразу с несколькими поставщиками, ведь лев с интересом наблюдал, как полностью закрытые одеяния бедуинов, так и богато украшенные шелковые халаты степных кочевников. Были здесь воины, имевшие отдаленное сходство с римскими легионерами и полуголые дикари. Сириане вместе с ее детьми выделили очень удачное место, неподалеку от порталов, отчего дракониха могла выбрать, что она хочет съесть, сразу из нескольких разных стран. Иронично, но дракончики были слишком малы, чтобы дотягиваться до высоких столешниц, поэтому им было позволено сидеть прямо на них. Прислужники же драконов, словно псы, стояли внизу, и редко какой дракон бросал им хоть что-то съестное. Но так было не везде. Наклонившись, лев с силой оторвал от ближайшей овечьей туши запеченное ребро и, выглянув из-за столешницы, тайком бросил его обрадованно оскалившемуся Осириусу. Явно заметившая излишне доброе отношение к прислужнику, Сириана лишь закатила глаза, после чего пошла поприветствовать каких-то своих знакомых. Остальные же сестры и брат льва, пользуясь отсутствием матери, Тут же весело повторили действия старшего брата и бросили еду уже своим прислужникам. Но если эти змеелюдка без всяких реверансов принялись быстро есть, то эльфийка сморщила рожицу, недовольная своим положением за этим столом. Тем не менее Думов отметил, что хоть она и корчила лицо, но кусок мяса из рук так и не выпустила. Признаться, этот тинг не перестает меня удивлять. Давно на нем не происходило столь интересных вещей, лев до сих пор поражался, как эти гигантские туши умеют подкрадываться столь незаметно. Он почувствовал, что что-то не так, лишь когда свет солнца сбоку перекрыл огромная тень. Казнь одного из громовых великанов, а теперь еще и впервые за многие сотни лет кто-то сумел пройти все 5 проверок обелиска Элдвинга. Поистине, интересный день. Стоило льву обернуться, как он чуть не навернулся со стола от неожиданности, а тот кусок мяса, что он ел, почти встал у него поперек глотки. Возвышаясь прямо над львом, оскалившись белоснежным, гладко вычищенным черепом, стоял огромный скелет дракона. Внутри грудной клетки мертвого ящера пульсировало ядовито-зеленым светом магическое ядро. Пылал зеленый свет и в глазницах черепа, давая понять льву, что внимание мертвого дракона сосредоточено полностью на нем. Но где мои манеры? Хоть ящер не обладал никакой плотью, но его телепатический голос передал усмешку. «Позволь представиться, Галадрас Иссушающий, я был очень впечатлен твоим сегодняшним выступлением, Аргалор», — выдавил лев. Идущая от Галадраса пассивная аура была поистине тошнотворной. Особенно это тяжело было воспринимать с точки зрения шамана. Мертвый ящер так сильно провонял смертью и страданиями, что Думов затруднялся сказать, сколько же живых существ нашло свой конец под сенью этих рваных крыльев. Всякие природные духи, что оказывались поблизости, немедленно удирали прочь в страхе, пока без прозвища. «Ну так это дело поправимое», — доброжелательно заявил Галадрас, отчего лев еще сильнее насторожился. «Уверен, ваша мать об этом вам пока не рассказывала», — как оказалось, он говорил и с затихшими остальными дракончиками. «Но далеко не все драконы предпочитают хранить свои знания ото всех. Некоторые драконы понимают важность передачи знаний новому поколению. К примеру, я был бы рад взять такого ученика, как ты. Если сам великий Элдвинг через свое испытание увидел в тебе что-то, то уверен, тебя ждет большое будущее. Было бы огромным упущением позволить такому таланту сгинуть во время бессмысленных путешествий. Вы хотите, чтобы я тоже стал нежитью?» – осторожно уточнил лев, всеми силами стараясь не оскорбить стоявшее перед ним существо. «Ведь, если судить по размерам скелета, то изначально это был самый настоящий древний дракон. Нежить — это слишком общее понятие», — пространно взмахнул лапой Галадрас, и в его голосе появились характерные учительские нотки. «Мы предпочитаем называть себя драколичами, теми драконами, что, осознав свои природные пределы, предпочли не тратить зазря время, а перейти на новую степень магической эволюции, отринув сдерживающую нас плоть. К сожалению, далеко не все драконы осознали эту простую, но столь мудрую истину». Думову не очень понравился тот фанатизм, с которым Галадрас расписывал свой путь. Лев давно взял в жизни правило, что если кто-то начинает с таким пылом вам что-то рассказывать, как пить дать, он планирует вам это что-то продать. Видимо, Галадрас тоже заметил неуверенность льва и тут же поменял подход. «Но не беспокойся, юный Аргалор, процесс превращения в лича доступен лишь начиная от 100 лет и старше. Как я сказал, смерть – это разумная эволюция, следующий шаг на бесконечной лестнице развития. Чем сильнее был путник при жизни, тем величественнее он будет после смерти. Следовательно, нельзя перешагнуть на последнюю ступеньку, не пройдя перед этим их все. К тому же, ты сам примешь решение, хочешь ли ты идти или нет. От себя я лишь предоставлю тебе знания и возможные пути». Пылающие зеленым светом провалы глаз Галадраса впились в замершего дракончика, требуя от него ответа. Казалось бы, в чем проблема? Здоровенный мертвый дракон истово вещает о торжестве смерти и настоятельно просит тебя принять предложение ученичества. И какой-нибудь наивный дурак мог бы повестись на предложение бесплатных знаний. Вот только лев очень сомневался, что все пройдет так просто. Даже если обучение и будет таким беззаботным, как обещает Галадрас, то где гарантия, что по итогу отказавшийся от невероятной чести личификации ученик сумеет уйти от оскорбленного в лучших чувствах учителя? Но и отказываться так сразу тоже было нельзя. Лев совсем не хотел обидеть терпеливо ждущего его ответа древнего мертвого дракона. «Ваше предложение – честь для меня», – вежливо ответил Думов, старательно теня время и пытаясь придумать благозвучный отказ. Предложение ученичества от кого-то вроде вас, это предел мечтаний для столь молодого дракона, вроде меня, не могу и представить, какого могущества вы добились после сброса смертной оболочки. Хоть Галадрас и был давно мертв, но он все еще оставался драконом, поэтому с удовольствием принялся поглощать весь тот поток лести, что щедро замешивал Думов. Сам же лев тянул время как мог, надеясь, что вернувшаяся Сариана заметит неладное, но помощь пришла совсем не от матери. «Что тебе здесь надо, мертвяк?» Громыхнул басовитый рык, и Галадрас недовольно обернулся, встретившись взглядом с подошедшим отцом. «Даругот», — ментально скривился Галадрас, — «что ты здесь делаешь? Разве ты не занят очередными бесполезными попытками вернуть империю и создать новое поколение драконов? Подожди-ка». Костяной дракон оглянулся и куда внимательнее осмотрел дракончиков. «Получается, это твои? Вот, значит, по какому пути ты решил пойти? Я даже не знаю, меня больше удивляет или веселит твое упорство. Что я собираюсь делать? Тебя и твою мертвичью клику не касается. Идите и мечтайте о своем царстве смерти и некроложестве с трупами где-нибудь в другом месте». Лев не удивился, что Даругот и Галадрас друг друга знают. С продолжительностью жизни древних драконов они так или иначе имели несколько взаимодействий. И, зная драконов, скорее всего эти отношения были напряженными. И что имел в виду Даругот, говоря о царстве смерти? Два дракона грозно смотрели друг на друга, расправив крылья и не думая отступать. Также лев отметил, что ближайшие драконы смотрели на Галадраса не очень благосклонно. Очевидно, даже у магических ящеров отношение к нежити было не самым лучшим. «Хорошо, экспериментатор», — сказал, как выплюнул Галадрас, когда в стороне появился красный дракон из полицейских сил. «Продолжай свои бесполезные попытки, а я вернусь к тому, что реально поможет драконам». Больше не говоря ни слова, он ушел прочь. Лев же тихо выдохнул, почувствовав, как ему стало проще, когда такое количество смертоносной магии смерти исчезло. Скрытый в висящем на шее когте Игни отправил своему хозяину похожие на облегчение чувства. Маленького духа огня сильно напугал дракон смерти. Даругот сел за стол справа от дракончиков и внимательно их осмотрел, словно хотел убедиться, что все в порядке. Когда его взгляд дошел до Сиарис, или, как ее называли в прошлом, латунной, то он заметно потеплел. Однако и сам лев удостоился внимательного взгляда. На мгновение Думов забеспокоился, что сейчас повторится рекламная акция версия 2.0, но Даругот быстро потерял к нему интерес и повернулся к Сиарис. Остальных дракончиков для него словно бы не было, что, если честно, немного ужалило драконье чувство льва. «Дочь моя, я рад видеть, что ты прошла испытание Элдвинга, и тем более рад твоему уровню. Очень давно в нашем роду не было такого выдающегося результата». «Да, отец», — улыбнулась Сиарис, но тут же съежилась и неловко посмотрела на льва. «Но отец, Аргалор получил даже больше». «Это так», — коротко согласился золотой дракон, и было очевидно, что ему не особо по душе переводить разговор на эту тему. «Откровенно говоря, я удивлен, что цветной дракон сумел подобного добиться. И почему это?» Взыграл драконий характер льва, раздраженный пренебрежительным тоном отца. Не давая себе сожалеть о том, что вообще раскрыл пасть, Думов продолжил напор. «По-вашему, цветные драконы в чем-то хуже металлических? Казалось, прямо сейчас должен был начаться апокалипсис, но Даругот лишь хмыкнул и чуть прикрыл глаза. Как необычно видеть самые яркие черты Сарианы в ее детях. И нет, юный дракон, в моих словах не было ущемления твоего рода. Дело лишь в том, для чего именно были созданы обелиски, и для чего», — поспешила вмешаться латунная, чем заставила у отца разгладиться вздыбившиеся межбровные чешуйки. «Хммм, дело в том, что создавая свою империю, Алдвинг Великий столкнулся с проблемой ее контроля и управления. Мы, драконы, не самые послушные, разумные и миролюбивые подданные. Очевидно, используя нас, металлических, для контроля, многомудрый Элдвинг глядел куда дальше, чем мы с вами способны. Он желал, чтобы и все остальные рода драконов были похожи на нас, металлических, и поэтому...» «Опять рассказываешь глупые сказки металлических», — грубо прервала его вернувшаяся Сариана. «Забудьте, дети, всю эту сладкую чушь. На самом деле старший Элдвинг создал обелиски, чтобы избавить нашу расу от слабых, глупых и извращенных элементов. Именно благодаря ему мы становимся сильнее, а не деградируем, как те же смертные расы». «Да неужели?» — едко уточнил Даругот. «Хорошо, две из проверок созданы для того, о чем ты говоришь, но что насчет остальных трех? Даже полному болвану очевидно, что они должны искать кого-то, кто похож на металлических. А вот и нет. Они созданы, чтобы учить нас, цветных, знать свои пределы и контролировать самих себя. Ты сама себе противоречишь, а ты несешь полную чушь. Это надолго. Поморщилась синяя аримат и тяжело вздохнувшие остальные дракончики это подтвердили. Они предпочли немного сдвинуться от ругающихся родителей, чтобы спокойно поесть. Но аримат была не права. Даругот и Сариана довольно быстро успокоились и все остальное время общались мирно. Лев до последнего ждал, что что-то пойдет не так. Произойдет ли неожиданное нападение великанов, решивших спасти своего соотечественника, или очередной жуткий дракон начнет зазывать его в свои ученики. Но, к счастью, Тинг мирно подошел к концу, и драконы двинулись к портальным площадкам. Сариана, не желая толпиться в очереди, пошла одной из первых. «О, вы наконец вернулись!» Радостно поприветствовал их лежащий на самой большой горке сокровищ Катль. «Как прошел Тинг?» «Вижу, наречение имен прошло в высшей мере успешно». Быстрой болтовней в очередной раз подтвердил летающий ящер слухи о чрезмерной болтливости своей расы. «Хватит тратить наше время», — фыркнула Сариана. «Покинь мою пещеру, пока я тебя не поджарила». «Госпожа, вы как всегда такая грубая», — ничуть не обиделся взлетевший Катль. «Ну тогда увидимся через 20 лет». «А я полетел». С этими словами змееподобный дракон развил невероятную скорость и словно молния устремился к выходу из сети пещер. Знатно объевшаяся Сариана, подволакивая брюхо, двинулась на свое любимое место, после чего там же и рухнула на подстилку из золота. Лев подумал было, что она так и заснет, но у их матери было что-то, что она еще хотела сказать своим детям. «Аргалор, Аримат, Сиарис, Рагдар, подойдите сюда». Смущенные столь официальным зовом молодые драконы осторожно приблизились к отдыхающей матери. «С этого дня, начало Сариан, вы стали взрослыми. По законам драконов вы полностью свободны действовать так, как считаете нужным, и нести за это полную ответственность. Если вы хотите уйти, то вольны сделать это хоть прямо сейчас». Тяжелые слова навалились на молодых драконов, заставив их напрячься. «Однако я считаю, что вы еще слишком молоды и неопытны для этого. Я готова дать вам жилье и обучение еще на 4 года, вплоть до вашего десятилетия. После этого вы отправитесь создавать свои собственные имена и обзаводиться прозвищами. Однако, как я сказала, если кто-то не хочет учиться и считает, что он или она знает достаточно, то я приму их выбор». Голос Сарианы был абсолютно ровным и никак не показывал ее отношение к произносимому. Очевидно, она хотела, чтобы ее дети приняли собственное решение. Лев кинул быстрый взгляд на своих родственников и еле сдержал желание выругаться. Если Сиарис и Аримат явно желали продолжить обучение, то вот Рагдар очевидно сомневался. «Ах ты, ленивая жопа!» — мысленно костерил его, на чем свет стоит Думов. Только появилась возможность откосить, так решил сразу бросить учебу и плевать, что такого бестолкового тебя сразу убьют. Получится, что все эти годы я зазря в тебя вкладывался, ледяная ты бестолочь. Не бывать этому. Лев решительно сделал шаг вперед и со всем уважением заявил: «Я с радостью останусь на твое обучение, ведь лишь недалекий глупец отказался бы от возможности учиться. Кто знает, сколько важных секретов драконов ты нам еще расскажешь. Если бы я ушел сейчас, то, естественно, был бы слабее остальных моих сестер и брата». Сказав это, лев быстро шагнул назад, игнорируя насмешливое выражение морды красной драконицы. Очевидно, она легко раскусила цель его нынешнего выступления, благо, так ничего и не сказав. «Никто не желает уйти», — вновь повторила Сариана, взглянув на напыжившегося Рагдара. Однако последний лишь хмуро дернул отрицательно головой. «Тогда решено. Вы остаетесь здесь до своего десятилетия. Свободны». Уходя прочь, Аримат хитро подмигнула льву, да и Сиарис подарила брату улыбку. Кажется, только хмурый Рагдар думал, что он совершил ошибку, оставшись на обучение. От автора: «Всем, кто беспокоится, что ГГ останется в пещере и на всю вторую книгу, можете расслабиться. Уже скоро, в ближайшие несколько глав, мир услышит тяжелую и неумолимую поступь Аргалора». Глава 2. Решив остаться с матерью, лев знал, что обучение продолжится, однако он явно в очередной раз недооценил ее пыл и любовь обучать. Кто бы знал, с ее-то пламенным характером. Очевидно, мир под названием Тарас включал в себя множество различных стран и народов, некоторые из которых имели свои собственные языки и письменность. Сариана решила, что ее дети должны быть готовы ко всему, поэтому поставила перед опешившими дракончиками задачу выучить аж целых 3 языка. В Тарасе на данный момент есть 3 крупных смертных наций, чьи языки вы должны знать, если хотите с ними иметь дело. Первое – это Священная Центральная Империя, расположенная на континенте Фарлонде. Ее название просто запомнить, так как Фарлонд и сам является центральным континентом, спокойно рассказывала сломленным дракончикам, сколько им еще предстоит выучить. Священная Центральная Империя – это последняя хоть как-то уцелевшая империя смертных. До этого существовали еще Западная и Восточная империи, но они давно были уничтожены. Впрочем, судьба Центральной точно такая же. Язык Центральной империи существовал так долго и включал в себя столько народов, что его знают и используют даже эльфы и гномы, считая, что изначально это был их язык. Думав, мысленно кивнул, решив сконцентрировать больше всего именно на нем. Второй нацией, достойной нашего внимания, является Асимахский халифат, расположенный на Анхалте, континенте, что находится южнее Фарлонда. Этот континент куда более засушливый, чем Фарлонд, и имеет сразу несколько крупных пустынь, но он также славится своими богатыми рудниками. Синий Аримат возбужденно замахала хвостиком. Жаркие, пустынные земли были любимыми охотничьими угодьями у всех синих драконов. Ну и наконец, последняя из важных является нация беженцев с разрушенного континента Литуина. В прошлом они называли себя Империей Хадзин, но покинув свой дом, они переплыли океан, чтобы расположиться на Риуссе, самом диком из всех континентов. Там, на береговой линии, они создали цепочку из множества городов, что в дальнейшем превратились в десятки различных враждебных друг другу сигунатов. Как вы уже поняли, дети мои, язык хадзинов популярен как на обломках Литуина, так и в Риуссе. Если вы хотите, чтобы возможные будущие прислужники вас поняли, вы должны будете выучить все эти 3 языка. Понимая, что выбора у них нет, дракончики принялись за учебу, и к их огромному облегчению языки смертных были не в пример более простыми, чем один язык драконов. В отличие от тех же ящеров, смертные не желали тратить годы и десятилетия, чтобы в полной мере разобраться в собственном языке. В процессе обучения с молодыми драконами случались и приятные вещи. Так, одной из них стало прибытие белой драконицы, соперницы матери, Маливин Белый Хлад. Прозвище она свое получила за создание особо жестокой метели, что погребла под собой сразу несколько деревень и один городок, осмелившихся перестать платить ей дань. Благодаря магической связи со своим логовом Сириана сразу почувствовала приближение другой драконицы и устремилась ей навстречу, а следом за ней поспешили и дракончики. Увидев Маливин, Сириана уже собиралась что-то сказать, как ее остановил резкий взмах лапой белой драконицы. «Ничего не говори, не желаю тратить время на разговор с тобой. Я прибыла сюда лишь для того, чтобы отдать долг, и больше ни зачем». Сириана явно получала от всей этой ситуации чистый кайф, но все же решила не доводить соперницу до полного нервного срыва. 300 золотых. Мешочек с золотыми со звоном приземлился перед четверкой дракончиков, заставив Сиарис, Рагдар и Аримат тут же к нему броситься и быстро начать оттаскивать прочь. Из-за того, что они иногда тянули его в разные стороны, лев как вживую увидел старую картину «Лебедь, рак и щука». Рассказывая о нациях, континентах и странах, Сириана не могла обойти одну из самых важных для любого дракона вещей – деньгах. Так, лев узнал, что в этом мире золота, как и серебра, было достаточно много, чтобы драконы смогли позволить себе столь внушающее уважение сокровищницы. Да, те же крестьяне почти не видели благородный металл, так как использовали метили, максимум, серебро, но золото все же было в ходу, чтобы стоить несколько меньше, чем на земле. По итогу 100 золотых были отличной суммой, но для драконихи не были чем-то значимым. Тот же опытный работник в городе получал месячную зарплату где-то около 10 золотых, а работник в городе был намного привилегированнее того же бесправного крестьянина. Так почему же лев попросил так мало? Все дело было в понимании, что если в тот момент сильно надавить на Маливин, то она могла бы и сорваться. 100 же золотых для остальных было скорее для поддержания авторитета, что они не работают бесплатно. Однако для себя лев не стеснялся просить по максимуму. Как помнил лев с рассказов Сирианы, шаманский артефакт не были самыми распространенными видами магических предметов, но они все же имелись и обладали неплохими ценами. Вот только глядя на подозрительно довольную Маливин, лев начал подозревать какую-то подлянку. «А теперь ты, маленький крысеныш», с предвкушением оскалилась белая драконица, засунув лапу в висящую у нее на груди сумку и доставая оттуда посох. Это была неровная, сделанная из черного дерева палка, на конце которой был закреплен череп какого-то большого гуманоида с острыми, здоровенными клыками по бокам челюсти. Сам посох был покрыт множеством тканевых узелков, метелочек из перьев и шерсти, бусинок и прочей шаманской бижутерии, но весь его вид терялся за ощущением злобной и садистской энергии, что словно жадные щупальца распространялись от посоха во все стороны. Пролетев по воздуху, посох упал недалеко от льва с прислужником, и судя по источаемой посохом злобе, полет ему совсем не понравился. «Я отправилась в свою сокровищницу и принялась искать для тебя награду», — медленно и с чувством заговорила Маливин. «Но что бы я там ни нашла, все это было слишком дешевым для такого великого дракона, как сын самой Сырианы». Думав, сузил глаза, ему не понравилось, куда это идет. «Поэтому я вылетела прочь и потратила некоторое время, чтобы найти артефакт, достойный тебя. Это было непросто, но в конце концов я нашла одного сильного шамана, и он был рад отдать мне этот шаманский посох. Насколько я знаю, они с ним так и не смогли договориться, но он не из твоей сокровищницы», — сквозь клыки заметил лев, прекрасно понимая, что это ничего не даст. «О», — развеселилась Маливин, — «я специально вернулась обратно, чтобы положить посох на свое серебро. В конце концов, слово надо держать, не так ли?» Хозяин, стоявший неподалеку, Осириус яростно зашептал: «Я не знаю, кому этот посох принадлежал раньше, но он очень силен и опасен, а дух, что был в нем заключен, очень-очень злой. Ни вы, ни я не сможете с ним совлада», — кобальт тут же поправился, поймав косой взгляд молодого дракона. «Я хотел сказать, вы, конечно, сможете, но стоит ли того риск? Хммм», — мысленно промычал лев, пытаясь придумать выход из этой ситуации. Благо, торжествующая и наслаждающаяся моментом Маливин позволил ему это сделать. «Отказаться не вариант. Я сам назвал условия, а значит, вынужден держать слово. Использовать посох нельзя, так как заключенный в нем дух нас тут же и прибьет. Даже поднять его не выйдет, так как посох тут же атакует». Фактически Маливин подарила острейший нож без ручки и обязала льва принять подарок. Требовалось какое-то необычное и нестандартное решение. Что-то, о чем драконица бы не знала из-за непривычности метода. Вдруг лев остановился и уже совсем другими глазами посмотрел на посох. А почему он вообще должен думать о нем, как о магическом посохе? «Осириус», — еле слышно телепатически зашептал лев, — «помнишь, ты когда-то рассказывал о том, что одной из самых главных задач любого шамана — это защитить свое тело от захвата духом? И после ты упомянул какой-то очень странный и бесполезный ритуал отрешения от мира, чтобы шаман лучше понял себя и своих внутренних демонов?» «Конечно, мастер, но почему вы об этом вспомнили?» — недоуменно спросил кобальт, не успевая за скоростью мысли своего повелителя. «Шаман в таком случае тоже ведь лишается всякой силы. В этом и смысл, прислужник. Используй ритуал и ограничь себя от влияния этого посоха и запри духа в его обиталище. Так ты сможешь его спокойно держать и не беспокоиться, что он тебя атакует». Глаза Осириуса расширились в понимании. Предложенный львом план был сродни удара молотком по пальцам пианиста, ведь какой маг в своем уме откажется от своей магии? Но кобальт был лишь в самом начале пути магии, поэтому для него подобное было далеко не так критично, как для опытного чародея. «Итак, что ты решил, Аргалор?» — у Маливин кончалось терпение. «Ты принимаешь мой подарок, или признаешь поражение?» «Конечно, принимаю», — усмехнулся лев и махнул лапой кобальду, после чего тот, чуть замявшись, без всяких проблем поднял посох, заставив челюсть белой драконицы рухнуть вниз. Очевидно, слабый кобальт никак не мог подчинить скрывающегося в посохе духа, но он и не пытался, просто превратив себя в своего рода разумную клетку лишения магии. Вот только далекая от столь уникальной редких шаманских практик Маливин-то этого не знала. «Благодарю за ваш щедрый подарок. Я даже не мог и мечтать, что вы потратите время, чтобы принести мне столь дорогой предмет. Воистину, ваша щедрость не знает границ». От каждого слова, имеющего в своей основе щедрость, Маливин содрогалась словно от пощечин. Есть ли большее оскорбление для дракона, чем назвать его щедрым? Белые глаза драконицы начали краснеть от гнева, и она даже сделала шаг вперед, когда ей дорогу преградила Сириана. «Довольно. Ты сделала, что хотела, а теперь уходи. Очевидно, ни ты, ни я в этот день больше не хотим общаться». Несколько долгих секунд казалось, что Маливин плюнет на все и кинется в атаку, но все же она справилась со своим характером и молча улетела прочь. «Ты заработал недоброжелателя, Аргалор», — спокойно заметила красная драконица, смотря вслед улетающей противнице. «Это того стоило?» Она первой решила начать с крысеныша, пожал плечами лев, после чего мстительно добавил. «К тому же, наблюдать, как она давится от злости, определенно того стоило. Мой сын», — ухмыльнулась Сириана, уходя прочь. «Возможно, в идеальном мире разумные способны жить, не отдавливая никому пятки. Но лев был драконом, поэтому мирная и бесконфликтная жизнь априори была невозможна. Так смысл пытаться? Готов поспорить, что этот посох разумен», — заключил лев, когда он и Осириус внимательно следили за лежащей на специальном камне разукрашенной палкой. «И не похоже, что он желает идти на контакт. Для экспериментов над артефактом они отнесли его подальше от сокровищ Сирианы, чтобы, не дай Элдвинг, с ними что-то не случилось. Заодно они сумели понаблюдать за квахчащими над своими собственными сотнями золотых остальных дракончиков. Кажется, их личные деньги привели молодых ящеров на седьмое небо от счастья, отчего они забыли обо всем на свете». Лев мысленно сделал себе заметку повеселиться над их одержимостью. «Да, мастер», — воинственно заявил кобальт, размахивая кулаками. Сам Осириус был изрядно подкопчен и выглядел откровенно потрепанным. «Эта плохая палка атакует на любые мои попытки наладить с ней связь. Я даже не могу сказать, к какому типу духа относится заключенная в посох сущность». Долгие разговоры с повелителем неплохо улучшили словарный запас одного юного кобольда. «Эй, посох», — хмыкнул Думов, обратившись к проблемному артефакту. «Это твой последний шанс договориться полюбовно. Дальше ты можешь винить лишь себя». Сейчас у льва было хорошее настроение, поэтому он чувствовал необычное благодушие. Но на свою беду посох, как и прежде, отправил в их сторону угрожающие темные щупальца. «Значит, ты выбрал смерть, ну или страшные унижения, если смотреть на нашу ситуацию. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Мастер, что вы решили сделать?» — спросил с легким опасением Осириус, смотря на зловеще ухмыляющегося повелителя. «Мне внезапно пришло в голову, что я давно хотел сыграть в гольф». Удар. Клюшка с ощутимым, хоть и беззвучным матом встретилась с камнем и отправила последний в далекий полет. «Эх, мимо», — огорченно вздохнул Думов, глядя, как снаряд пролетает мимо обозначенной лунки или, проще говоря, обычное отверстие в камне. Лужайкой же выступила вершина горы. «Но ничего, без тренировки нет успеха. Прислужник, неси следующий камень». Последнее он был вынужден сказать своим языком, ведь телепатия не работала. Благо, кобальды знали драконий язык. «Слушаюсь, повелитель». В это время шаманский посох, что и выступал в роли клюшки, предпринял очередную яростную попытку изуродовать энергетическое тело этого проклятого дракона. Как и прежде, вокруг зловеще щелкающего челюстями черепа начал образовываться черный туман, чтобы спустя секунду безвредно рассеяться, когда магия потеряла свою стабильность из-за наличия поблизости черной дыры в виде одного скромного красного ящера. Лев практически сразу выучил тот редкий шаманский ритуал и тут же применил его для своей защиты. Как итог, посох ничего не мог ему сделать, хоть и сам Думов тоже лишился внешней магии, а значит и драконьей телепатии. Будь он взрослым драконом, то не смог бы даже взлететь, так как значительная часть драконьего полета была связана с магией воздуха. С момента возвращения Стинга прошло уже 1,5 года учебы у Сирианы и тренировок собственной магии с подаренным матерью кристаллом. Дело шло медленно, но стабильно. Лев не волновался из-за скорости, стремясь добиться максимального понимания своей магии, а не понахвататься по вершкам. Когда один злополучный посох отказывался от предложения дракона, он явно не рассчитывал на то, сколько постыдных унижений ему придется перенести. За все это время ни Аргалор, ни Осириус не предпринимали ни единого шага, чтобы узнать, какой именно дух заключен в посохе. Зато они не стеснялись использовать магический артефакт, как клюшку для гольфа, метательное копье, подпорку для двери и еще многие другие унизительные низменные предметы обихода. Надо ли говорить, что посох подобная постановка вопроса злила до деревянного похрустывания? Посох создавал черные молнии, пытался давить зловещие ауры и даже делал вид, что ему все равно, но создатели артефакта очевидно позаботились об ограничениях, чтобы без подключения шамана артефакт имел очень ограниченное влияние на мир. Небольшого же понимания шаманизма Осириуса хватило, чтобы понять этот скромный факт. Вероятно, Посох думал, что рано или поздно кто-нибудь все-таки попробует подчинить его силу, и тут-то он уж отыграется. В конце концов, смертные так падки до дармового могущества. Вот только его противником был не смертный, а гребаный дракон, который планировал жить вечно. Если первые месяцы Посох еще лелеял надежду на месть, то к началу второго года он постепенно начал погружаться в глубины самого черного отчаяния. Забавно, но именно судьба одной любящей ругаться Ифритши натолкнула льва на подобную идею. Амира Аль-Халифа очень боялась стать частью драконьей коллекции, ведь выбраться из нее немногим легче, чем из сокровищницы султана Ифритов. Именно поэтому, когда лев собирался совершить еще один хороший удар, от посоха пришло ощущение, ближе всего сравнимое с требованием переговоров. «Энда», — поднял лев бровь, после чего пожал плечами. «Переговоры, так переговоры». Тем не менее Думов не был дураком, поэтому отменил ритуал лишь когда положил посох на камень и отошел от него подальше. «Вот мое предложение», — безразлично заявил Думов. «Ты полностью сдаешься и послушно служишь моему прислужнику, выполняя все его прихоти. Что, у тебя какие-то там требования? Я дракон, и это я выдвигаю требования. Что, куда мне пойти?» Осириус огромными глазами смотрел, как изначально спокойный мастер по мере продолжения разговора все сильнее и сильнее стискивал зубы. Посох же тоже покрывался черной аурой, видимо, активно посылая проклятие Аргалору. «Ах ты проклятая деревяшка!» – процедил лев, после чего оскалился. «Видит Алдвинг, я покажу тебе, почему меня не стоит посылать нахрен. Осириус, принеси-ка мне примерно одинаковый пучок небольших веточек с какого-нибудь куста. Кажется, у нас в пещере слишком пыльно и пора пройтись по ней метлой». Пару секунд осознания хватило посоху, чтобы в полной мере оценить свою дальнейшую судьбу, после чего черная молния почти попала в голову ловко увернувшегося дракончика. «Гарри Поттера я тебе не обещаю, но магической метлой ты все же станешь». Осириус лишь покачал головой и вознес молитву Элдвингу за упокой упрямого духа. «Когда ты пытаешься играть в игру, кто кого переупрямит с драконом, то ты явно делаешь в этой жизни что-то не так». От автора. График выхода глав. 1 глава раз в 2 дня в 12:00 по Москве. Но если набирается 1000 лайков или 1000 подписок на книгу, то выходит глава без дня ожидания. Если есть несколько внеочередных глав, то они идут друг за другом. Внеочередная глава за 1000 библиотек. Глава 3. Восьмой год обучения стал переломным. Бесконечное противостояние между драконом и одним своенравным посохом показало последнему, что на этом поле боя ему победы не видать. Если магический артефакт не желал в какой-то момент примерить на себя роль унитазного ёршика, то надо было договариваться. Посох признал поражение и остановил любые попытки прикончить кобольда. Теперь Осириус мог без всяких проблем пропускать через магический артефакт неплохие объемы магии, не рискуя, что они просто рассеются в воздухе. Тем не менее, даже сдавшись, посох отнюдь признал поражение до конца. Он упорно продолжал изображать безмозглый артефакт, отказываясь наладить с шаманом более тесную связь. Это изрядно раздражало льва, который уже собирался додавить упрямую деревяшку, но его сумел переубедить прислужник, пообещав, что сумеет втереться в доверие к упрямому артефакту. Подобное магическое усиление хорошо сказалось на боевой мощи Осириуса, что, впрочем, было не так уж и актуально. Готовясь к будущему путешествию, дракон и его прислужник прекрасно понимали, что Осириус, при всей своей магии, довольно слаб. И если пытаться компенсировать его слабость, то потребуется слишком много усилий и времени, которых у них попросту нет. Усугубляло проблему и отсутствие учителя. Без сторонних знаний Осириус не мог слишком глубоко погружаться в мир духов, так как он был не способен себя защитить от таившихся там угроз. Атакующие духи тоже были под вопросом, ведь те, что были доступны кобальду, не представляли сколько-нибудь серьезной опасности для опытного воина, с которым не смог бы справиться сам Аргалор. Хорошенько над этим поразмыслив, Осириус решил пока сконцентрироваться не на глубине, а, так сказать, ширине своих возможностей. Другими словами, кобальд принялся общаться и взаимодействовать с различными духами слабого уровня, стремясь сначала улучшить их понимание. Итогом его усилий стало появление на шее кобальда еще одного талисмана, где был заключен малый дух пути. Это был средней редкости дух, обожающий путать и отвлекать заблудившихся путников. Правда, иногда эти же духи с радостью провожали разумного туда, куда он хотел попасть. Пока что Осириус плоховато понимал своего нового духа, но старательно налаживал с ним духовную связь, попутно делясь крупицами энергии. Но даже ограниченная связь позволяла Осириусу выслеживать и находить добычу намного легче и быстрее. Понимая, что пока захват более сильных духов невозможен, Кобальт решил выращивать преданных лично ему духов с самых пеленок. Это был чертовски долгий процесс, но при должном терпении сулил приобретением верных до гробовой доски союзников. Прекрасно понимая преимущество подобной стратегии, не отказался от нее и Лев. Если маленький Кобальт мог жить целых 100 лет, то его мастер с легкостью мог бы прожить всю 1000. Скармливая довольному Игнису остатки своей магии после тренировки огненных выдохов, Лев уже предвкушал видение пламенного торнадо размером с гору. Ему же, Думову, надо будет только подчинить еще пару воздушных духов, что те приносили золото из обугленных руин. Ну и еще несколько духов, чтобы несли самого дракона позади, чтобы он не сильно утруждал свои лапы. И еще, иногда драконья часть льва слишком глубоко погружалась в подобные мечты. На 8,5 год и у Думова получилось найти второго духа, пожелавшего присоединиться к дракону. Сам элементаль родился из-за высокого магического фона Сориана и поэтому изначально нес в себе гордый и разрушительный дух. Лев нашел его в необычно густых кустах, что выросли рядом с его любимой охотничьей тропой. Чувствуя идущую оттуда магию и не обращая внимания на острые ветви, Думов пролез в самый центр, где нашел еле уловимое магическое создание. Вид духов сложно описать, так как они не имеют четко выраженного облика, но в данном случае в ином зрении дух был похож на непрерывно скручивающиеся в самих себя острые лозы. «Мастер, вы уверены, что это не опасно?» – обеспокоенно спросил снаружи Осириус. Хоть он тоже имел чешую, но его защита была бесполезна против столь острых шипов. Лев поднял лапу и насмешливо оглядел медленную попытку ветви куста ее опутать. Будь дух сильнее, то это еще имело бы хоть какой-то смысл, но сейчас этот куст не смог бы ему ничего сделать, даже если бы Думов просто лег на землю и заснул. Сосредоточившись и позволив ветрам духовного мира окатить его тело, Лев открыл все свои органы чувств, пытаясь как можно лучше понять того, с кем его свела судьба. Сжать, опутать, скрутить, пронзить и раздавить. Простые концепции и желания наполнили разум льва, в полной мере поведав о сути элементаля. Вот ты каков, дух зарослей. Телепатический голос дракона заставил заросли на мгновение остановиться, а потом с новыми силами попытаться пронзить его своими шипами. Как и живые существа, духи подразделялись на свои царства и подцарства. Дух зарослей относился к царству природы, как и духи роста или духи цветения, но в отличие от первых, негативная сторона эмоций проникла в его суть куда глубже, породив хоть и не темного духа, но недоброжелательного. Там, где дух роста стремился расти и расширяться, дух зарослей желал того же самого, но с куда большим ожесточением. К примеру, поселившийся в дереве дух цветения дал бы растению широкие и крепкие листья, что не пропускали бы и лучика света на землю, отчего трава внизу начала бы плохо расти, но это не было бы целью духа цветения. Однако в случае духа зарослей, он бы не только ограничил свет, но и разорвал бы траву всеми корнями, что у него только были за то, что они смели поглощать его питательные вещества, и льву это понравилось. Ему был близок дух этого элементаля. Драконы тоже в своем росте жаждали всего, что их окружало. Жадность, эгоизм и амбиции – это то, что он мог уважать. В отличие от зловредного посоха, лев не опасался создать духовную нить и по ней отправить духу зарослей предложение. Красный ящер был предельно честен. Он был заинтересован в потенциальной силе духа зарослей и добился бы его подчинения любой ценой. Но если дух присоединится к нему добровольно, то лев не будет против дать ему попировать трупами своих врагов. После небольшого колебания и случайно выпущенной в небо тугой струи огня, дух зарослей принял верное решение и сжался на одной из веток куста, где прямо на глазах вырос огненно-красный полураспустившийся бутон, окруженный небольшим колючим венком. Небрежно тот сорвав, лев нанизал бутон на ремешок и повесив его прямо рядом с когтем Игниса. От бутона выросли небольшие шипованные лианы, что попытались сжать коготь, но огненная вспышка превратила их в пепел. Лев был доволен. Кажется, его духи налаживают общий язык. 9-й год стал годом, когда лев все же сумел достучаться до драконьего осколка. Драконий осколок по своей сути оказался продвинутым магическим тренажером, очень похожим на гироскопический шар. Для того, чтобы его запустить, последний требовалось раскрутить, дернув шнур, после чего вращать кистью, сопротивляясь гироскопическому эффекту. С драконьим осколком требовалось действовать похоже, но в противоположном смысле. Лев поглощал из осколка заключенную в нем магию, после чего должен был всеми силами сопротивляться ее возвращению обратно, пока она бушевала внутри его тела. Думав не знал, как магия распространена в телах магов людей, но тела драконов были просто бочками магии. Другими словами, внутри их тел не было никаких каналов или протоков. Единственное, чем ближе было к центру груди дракона, тем концентрация магии увеличивалась, подтверждая нахождение там некоего ядра. Прогресс с драконьим осколком означал, что лев сумел достаточно долго удерживать магию артефакта внутри себя, чтобы его собственная сила начала потихоньку меняться и укрепляться. Чувствуя магию драконьего артефакта, лев решительно не представлял, что за стихии или силы были использованы в его создании, но ему и не требовалось. Невольно думав, не мог не задуматься, а какой была драконья империя во время своего расцвета. Стояли ли обелиски Алдвинга повсюду, а драконьи осколки имелись у каждого дракона, какие тайны скрывала в себе рухнувшая империя. Не упустил лев размышления и о том таинственном голосе, что он услышал во время испытания. Был ли это сам Алдвинг или лев слишком переоценивал собственную важность? С высокой долей вероятности это мог быть просто какой-нибудь попавший в беду сильный дракон, но самомнение льва жаждало, чтобы его просил о помощи сам прародитель драконов. Однако будь это хоть сам творец вселенной, если он, конечно, существовал, думав был лишь обычным молодым драконом, день ото дня готовящийся к выходу в большой мир. Вспомнив, что ему остался всего лишь год, лев вновь взялся за осколок и заставил его засветиться. Ведь, как гласила мудрость, пока ты спишь, где-то качается азиатский дракон. За последние годы традиция еженедельных посиделок постепенно уходила в прошлое. Дракончики росли и превратились в молодых драконов. Также теперь у них были свои прислужники, с которыми они могли общаться и планировать будущие свершения. Тренировки тоже забирали много сил и времени. Лев и остальные молодые ящеры, вероятно, очень удивились бы, но они не были обычными представителями своего рода. По своей сути драконы являлись одними из самых старых долгожителей во Вселенной. Имелось лишь несколько рас, способных с ними конкурировать в этом плане. Словно этого мало, драконы обладали поистине нечестной способностью расти в силе, не прикладывая к этому никаких усилий. Чем старше дракон становился, тем он был сильнее телом, магией и разумом. Фактически, они могли спать и качаться. Лишь их извечные противники, великаны, были способны на подобное, но даже у них все было куда слабее. Данная природная способность априори направляла молодых и не только драконов на неверный путь стагнации и лени. Потворствуя своей гордыне и имея подтвержденные причины для подобного поведения, молодые драконы очень редко тренировались, понимая, что им надо просто подождать и сила так или иначе придет. Не улучшали ситуацию и сами родители, честно сообщавшие своим детям, что драконы – это вершина эволюции и весь остальной мир лишь их угодья. Возможно, для тех же древних ящеров это и была частичная, но правда, вот только молодые драконы выходили в мир, не совсем представляя его опасность. В результате чего к тем же 100 годам доживало не так уж и много истинных драконов, что позволяло последним контролировать свою численность и не заполонять все свободное пространство. Сей подход мог бы казаться бесчеловечным, если забыть, что драконы не были людьми и человеческая мораль для них была чужда. Однако Эргалор пустил всю эту столетиями наработанную схему под откос. С самого раннего детства он тренировался как проклятый, и его энтузиазм с драйвом невольно заразили и его сестер и брата. Не желая от него отставать, они тоже тренировались, раздвигая границы и становясь сильнее, чем другие дракончики могли быть. Конечно, Сориана видела происходящее, и упорство детей изрядно ее заинтересовало. Сориане было искренне интересно, каких успехов те смогут достичь, если она им поможет чуть больше обычного. Плюс, драконица желала, чтобы ее цветные отпрыски не ударили в грязь лицом перед их отцом. Красная драконица и сама не заметила, как дала своим детям даже больше, чем собиралась изначально. Может, именно поэтому Даругот ее и выбрал, когда увидел, что по сравнению с остальным цветными ящерицами из нее получится неплохая мать. И вот теперь 4 молодых, готовых заставить мир встряхнуться, дракона собрались вместе, чтобы в последний раз поговорить, сыграть в любимые игры и почувствовать знакомую атмосферу их обычных посиделок. Скоро им всем должно было исполниться по 10 лет, поэтому у них осталось не так много времени. Вновь, Как и прежде, Синьяри мат жестоко разбила сначала Сиарис, а затем и Рагдара в шахматы, после чего принялась за Эргалора. На удивление игра была тяжелой, ведь Лев заранее придумал несколько хитрых тактик, что решил впервые реализовать именно в этом бою, но и Аримат тоже не пришла неподготовленной. Синяя победила, но поражение было близко. Затем сборная из трех обозленных дракончиков попыталась вместе играть против самодовольной Синей, но они так много спорили о каждом ходе, что игра чуть было не переросла в потасовку. Правда, особой злости в их ругани не было. Каждый из ящеров получал истинное удовольствие от перебранки. И когда та им наскучила, они с удовольствием разлеглись на золотых монетах, ведя расслабленную беседу. «Я буду скучать по вам всем», — расчувствовалась Сиарис, чем заставила Аримат закатить глаза. «В следующий раз мы, наверное, увидимся лишь через 90 лет. Это так много. Ты слишком сентиментальна», — фыркнула Синяя, но внимательный взгляд льва подметил, что и она сама чувствовала себя неуверенно. «Мы, драконы, для нас 90 лет вообще не срок. Я бы так не сказал», — сказал лев, привлекая внимание. «Мы сильны, спору нет, но и мир за пределами пещеры опасен. Выживать в нем 90 лет дорогого стоит. И что смертные смогут нам сделать?» — рыкнул Рагдар. «Я превращу их в лед и поставлю статуи в своей пещере. Охотники на драконов вполне себе существуют», — серьезно намекнул Думов. «И хоть убивают они в основном взрослых драконов или и вовсе молодых, но они и впрямь знают, что делают. А ой, Аргалор, ты опять за свое», — раздраженно фыркнула Аримат. «Твоя паранойя за эти годы, кажется, лишь усилилась». «Но да-да», — опередила она льва, когда тот уже открыл пасть. «Я не буду слишком хаотичной и разрушительной. Сначала разберусь, кто может представить для меня опасность, а кто нет, и лишь потом начну действовать. Доволен, молодчина?» Думов ловко отдернул лапу, когда тонкая молния чуть в нее не попала, и все же пару раз похлопал оскалившуюся Аримат по голове. «А знаете, о чем я подумал? Опять о какой-нибудь очередной глупости», — прошипела Синяя, разглаживая чешуйки на голове. «О том, что когда мы в следующий раз встретимся на Тинге, то нам следует провести свой личный турнир хвостовства, лишь между нами четырьмя. Помните, мы когда-то об этом говорили. Как вам идея?» «Я за», — тут же согласилась Сиарис, одарив всех сияющей улыбкой. «Это будет интересно. Готовься глотать пыль из-под моих крыльев», — усмехнулась Аримат. Рагдар лишь кивнул, но он выглядел серьезно настроенным. «Тогда за нас», — лев положил посередине лапу. «За то, чтобы мы все выжили и заставили мир нас запомнить. За нас», — быстро положила лапу сверху на лапу Сиарис. «За нас». Аримат не стала противиться. «За нас», — веско кивнул Рагдар, присоединившись к коллективу. «Подождите». О чем-то вспомнивший Аримат быстро побежала куда-то прочь, чтобы спустя время с помощью прислужницы принести пару здоровенных пузатых бочонков. Хлопнула, разбитая крышкой в воздухе поплыл запах ядреного алкоголя. «Ты где их нашла?» — ахнул пораженный лев, подозрительно оглядевшись. «Главное, чтобы Сариана не учуяла, ведь это явно было из ее сокровищ. Где нашла, там уже нет», — заговорщически ухмыльнулась Аримат. «Ну, кто хочет попробовать? Надо ли говорить, что отказавшихся не было? И хоть даже молодые драконьи организмы имеют прекрасную сопротивляемость ядам, но даже у них есть свои пределы». На следующий день Сариана была не в духе, когда нашла стонущих и блюющих повсюду детей и несколько распечатанных дорогущих бочонков ее гномьей водки. И хоть им еще долго было плохо, теплые воспоминания об этом дне пройдут с ними через года. От автора. Внеочередная глава за 2000 библиотек. Глава 4. Латунной Сиарис было откровенно не по себе. Ее драконьи чувства безошибочно определили день, когда всем исполнилось 10 лет, а значит, скоро они должны были отправиться каждый своим путем. И здесь начинались сложности. Во-первых, Сиарис было сильно не по себе от того, что она на очень долгое время не увидит своих братьев и сестру. Да, может быть, они могли быть теми еще задницами, но в случае чего она знала, что сможет на них положиться. А вот Даругот, ее отец, к которому она должна была пойти в ученики, был ей совершенно неизвестен. И здесь начиналась вторая проблема. Сиарис было неловко от того, что пока как она будет учиться у их отца, остальные ее родственники будут выброшены на мороз. Почему ее отец был так непоколебимо против настроен к цветным драконам? Живя с последними, Сиарис прекрасно видела их и положительные качества. К несчастью, она сильно сомневалась в ее силах переубедить Даругота. Поэтому, Когда снаружи послышались мощные хлопки крыльев, она знала, что это пришли за ней. Как и прежде, Сариана двинулась первой, чтобы поприветствовать вторженца. Любопытные молодые драконы двинулись следом, но Сиарис медлила. Ей было очень не по себе. Возникло чувство, что она делает страшную ошибку, и не было никакой возможности ее исправить. Она хотела найти старшего брата, но тот уже ушел вперед. «Что с тобой такое?» Сиарис испуганно повернулась и увидела пристально смотрящую на нее Аримат. Синяя всегда была очень внимательной, поэтому не было ничего удивительного, что она заметила, что с Сиарис что-то не так. Не выдержав, Латунная честно излила на Аримат все свои страхи и тревоги. Она ждала жестокой насмешки и хохота, но из пасти Синей вырвался лишь усталый вздох. «Какая же ты глупая!» — фыркнула Аримат. «По сравнению с нами, ты заметно меньше, твое дыхание не такое смертоносное, а твоя прислужница немногим от тебя отличается. Обучение у отца для тебя благо. Никто из нас не считает, что ты этого не заслуживаешь. Но вы...» Попробовала возразить Сиарис, но ее перебили. «А насчет нас, то нам будет намного спокойнее, когда мы будем знать, что с тобой все в порядке. В конце концов, как мы будем хвастаться сокровищами друг друга, если одна из нас умрет?» Подмигнула Аримат, и Латунная рассмеялась, поняв, что сестра в наглую цитирует слова старшего брата. Если что и могло быть лучшими напутствующими словами от цветного дракона, то Сиарис их не знала. Повесив на шею сумку с сотней золотых, Латунная решительно двинулась на выход. «Рад тебя видеть, дочь», — разговаривающий с Сарианой Даруготы поприветствовал подошедшую Сиарис. Как и прежде, он не счел нужным замечать остальных дракончиков. «Собирайся, мы улетаем. Сейчас, да, отец», — быстро согласилась Латунная. «А как, об этом не волнуйся», — в голосе древнего дракона послышалась усмешка. «Пора тебе наконец-то почувствовать всю красоту полета». Даруготу потребовался лишь один прыжок, чтобы сократить расстояние до замершей от шока дочери и ее прислужницы. Захват лапы и молодой дракон и эльфийка точно оказались у него в когтях, а затем мощные крылья бросили огромное тело в небеса под испуганный писк Сиарис. Впрочем, довольно быстро напуганный крик Латунной превратился в вопль восторга, когда металлический дракон сделал круг над пещерой и понесся куда-то прочь. «Что же, теперь вы?» Сариана смерила остальных детей внимательным взглядом. Остальные прислужники с шоком смотрели на улетающую эльфийку. Кажется, они не желали летать. «Я не хотела об этом говорить, пока среди нас была металлическая». Видимо, она заметила возмущенное выражение морды льва, поэтому покачала головой. «Успокойся, Аргалор. Твоя сестра за последние годы сумела доказать, что она почти цветной дракон, но есть вещи, которые должны узнать лишь чистые цветные драконы». Думав, ничего не сказал, понимая бессмысленность дальнейших споров. Скоро они вернулись в пещеру, и серьезная Сариана все-таки решила заговорить. «Вы достигли 10 лет, и по традиции нашего рода, вы имеете право знать, тон красной драконицы стал торжественным. Во время падения империи драконов многое было забыто и еще больше и потеряно. Об этом не принято говорить, но при Элдвинге далеко не все драконы были так же равны, как сейчас. Существовали семьи, что были куда ближе к великому, чем остальные. Благодаря этому великий Элдвинг брал себе жен именно из них». Пораженные молодые драконы жадно слушали рассказ матери. Эти семьи были аристократией среди остальных драконов, обладали большей властью и силой. Когда рухнула империя, именно по ним сильнее всего старались бить как великаны, так и другие завистливые семьи. Дабы выжить, наши предки были вынуждены скрывать свою близость к Элдвингу. Так проходили тысячелетия, и ненависть к нам была забыта, но мы продолжали хранить тайну своего происхождения. Получается, пораженно прошептала Аримат, да, вы далекие потомки самого Элдвинга. Та, от кого пошла наша линия, была далеко не старшей женой великого, но все же делила с ним ложе. Сейчас вы запомните те имена предков, что я вам не рассказывала, ведь они идут до самого Элдвинга. Удивительно, но в этот раз, повторяя за матерью список имен и достижений своих предков, это намного легче укладывалось в голове молодых драконов. Было ли это потому, что они считали данные имена чем-то вроде бесценного сокровища? «А что нам это даст?» — спросил немного раздраженный лев. «С тем же обелиском я прошел все 5 испытаний, но мне это как-то ничего не дало». «Так какой смысл?» «Смысл прост», — Сариана гордо взмахнула крыльями, подняв мощный порыв ветра. «Каждый раз, когда вы остановитесь и вам покажется, что вы достигли всего, Чего хотели? Вспомните, кем был ваш предок. Возможно, от крови великого в вас осталась лишь капля, но это капля крови того, кто решил захватить всю бесконечную вселенную. Вы лучше остальных драконов и выше их по праву рождения. Помните это всегда и не смейте никогда сдаваться. Сориана перевела дух. Столь эмоциональная речь была ей не свойственна, но это лишь одна из традиций нашего рода. Лев напрягся, ему не понравился тон, которым мать это произнесла.